А теперь самое страшное. Планов или отсутствие исполнения этих желаний, это означает просто, что мы отказываемся от отождествления и привязанности. Потому что Дакша, у Дакши был очень положительный план. У него был очень правильный, хороший план. И он даже аргументы приводил очень слушные. Уместные. Из шастр. Из шастр он приводил. Но он сам от себя прятал вот это ложное эго великого Праджапати, великого владыки, великого контролирующего и так далее, желание славы. То есть, когда мы, во-первых, пытаемся найти в себе эти отождествления какие-то, и потом мы принимаем волю Кришны. Мы все равно действуем. Мы даже действуем в соответствии с материальными отождествлениями. Не страшно. Мы все равно ведем себя как мужчины и женщины, мы все равно ведем себя как брахманы и вайши и так далее. Это нормально. Но главное не отождествлять себя внутри, не быть привязанным. То есть понимать форму своего грубого тонкого тела, но не отождествляться с этим. И в этом сверхзадача йоги, Хари Кришна. 14. Сати продолжала. Дорогой отец, питая ненависть к Господу Шиве, ты совершаешь великое оскорбление. Само имя Шивы, состоящее из двух слогов Ши и Ва, очищает человека от всех грехов. Шива. Все эти имена одолжены у Кришны. То есть Шива — это тоже имя Кришны. Одно из имен Кришны. А воля его неукоснительно исполняется. Господь Шива безупречно чист, и никто, кроме тебя, не держит на него зла. Текст 15, красивый текст. Ятпада падмам хатамано ливир нишевитам брама расас варкиби локасья ядваршати чаши шорти настасмай бавандру яти вишва бандаве. Ты питаешь ненависть Господу Шиве, который является другом всех живых существ в трех мирах. И вот мы тоже желаем обрести благословение Господа Шивы, потому что Он контролирует наше ложное эго. Он помогает нам войти в Дхаму, помогает нам избавиться от этих ложных отождествлений, чтобы мы могли приступить к чистому преданному служению. Поэтому очень уместно, что мы читаем, как Сати прославляет Господа Шиву, и мы надеемся, что он тоже благословит нас всех продвижением духовной жизни. Он дарует свои благословения великим личностям, поглощенным поисками Брамананды, трансцендентного блаженства, потому что они всегда думают о его лотосных стопах и выполняют все желания обычных людей. Неужели ты думаешь, что полубоги более великие и почитаемые, чем ты, такие как Господь Брама, хуже тебя знают это нечистоплотное создание, носящее имя Господа Шивы? Он ходит по крематориям и водит дружбу с демонами. Его спутанные волосы разметались по всему телу. На шее у него гирлянда из человеческих черепов, а тело осыпано пеплом сожженных трупов. Однако, несмотря на эти отталкивающие черты, Брама и другие великие личности почитают его, принимая цветы, которые были возложены к его лотосным стопам, и с благоговением украшая ими свои головы. То есть Господь Шива может казаться нечистым людям с нечистым сознанием, и может быть даже мы, когда приходим в храмы Господа Шивы, осторожно будем принимать какой-то просад, потому что иногда они предлагают Хари Кришна, предлагают Господу Шиве пепел с крематориев, да, и потом раздают просад. Поэтому мы в этом Рада Говинда Махарадж в этом отношении говорит, что он в таких случаях говорит: я приношу все свои поклоны и выражаю мое глубочайшее уважение. Вместе с тем я должен отметить, что я недостаточно духовно развит и продвинут, чтобы этот просад принимать. И он так вот говорит, что поэтому он, потому что обычно многие едят, да, это так, он так. Не самое привлекательное. Вещь, Но, тем не менее, Господь Брахма ему поклоняется, все полубоги ему поклоняются. И даже мы ему поклоняемся, читая Шримад-Бхагаватам, читание Бхагавату. И чуть дальше в этой песне, в 24 главе, у нас будет целая Рудра-гита, которую он дал прачетам для духовного прогресса. И мы просим у него благословения, чтобы он помог нам преодолеть тамас ложного эго. Потому что он вайшнав. 17. Сати продолжала. Тот, кто слышит, как безответственный человек поносит защитника и повелителя религии, должен зажать уши и уйти, если не в силах наказать оскорбителя. Однако, если это возможно, он должен отрезать оскорбителю язык, убить его и после этого покончить с собой. Хари Кришна. То есть четыре решения. Да? Если вы слышите, как оскорбляют возвышенных личностей, то вы должны либо отрезать язык человеку, либо убить его, либо убить себя, либо зажать уши и уйти. Либо зажать уши и уйти. Вот. Сначала зажать ему уши, а потом уйти. Хари Кришна. Ну, в этом отношении вы можете увидеть, что Шрила Прабхупада говорит, что это относится к кшатриям. Отрубать язык или отрезать язык может кшатри. То есть, если в обществе вы признаны как кшатри, и за вами признано право наказывать людей, то да, вы можете достать плоскогубцы и острый швейцарский ножик и произвести соответствующее действие. Если же это не входит в нормы окружающего общества, то, соответственно, так лучше не поступать, тем более учитывая, что это проповедническое движение. А что касается самоубийства, Прабхупад говорит, что браману нельзя. Да. Но даже если вы скажете, а я не брахмана, да, то все равно это будет плохая проповедь. Да? Поэтому... Ты не умрешь, тогда не брахмана. Поэтому, если есть возможность, если это публичное оскорбление, то мы стараемся опровергнуть. То есть брахмана, на самом деле, самое лучшее решение брахмана опровергает слова оскорбителя. На самое лучшее решение. Если же нет возможности или мало надежды, что человек воспримет это, можно просто уйти. Или желательно уйти, если кто-то оскорбляет. Очень интересный стих по этому поводу в читании Чаритамрите, когда Господь Чайтанья говорит, что я пришел для того, чтобы сначала убить демона, а потом освободить праведников. Как я в прошлый раз приходил делать это, так и сейчас я делаю это. Ну, и потом в комментарии, правда, говорится, что убивают он их знанием и освобождают. То есть, немножко... Демоническое настроение, он говорит, да. Но сама фраза именно такова. Да. Я помню, в одном храме я был, и бывшие владельцы подали в суд. Там такое место, там в судах страшные вещи делаются. И они даже нападали на нас. Ну и, короче говоря, наш комендант храма очень обиделся на них и стал читать мантру, которая призвана... Вы хотите закрыть окно? Да. А можно оставить, если никому не мешает. Мне нравится, когда солнце сидит. И вот он начал читать мантру специальную, которую дал Нарада Муни, которая, по идее, должна убить адресата. И он вставлял туда имя, взял четки, читал, такой-то, такой-то. Мы там ходили, господи, вообще же он делает. И вот, по-моему, 25 кругов читал этой мантры страшной. И вот прошло, на самом деле, всего, по-моему, не так долго, несколько месяцев, по-моему, прошло, и этот человек стал преданным. Его сын стал брамачари вашами, вся его семья стала преданными, его собака стала вегетарианкой. Проклятие не только на него. Всем досталось. Аминь. Харе Кришна. Так интересная такая получилась реакция, но не совсем то, на что он рассчитывал, но строго в соответствии с умонастроением Господа Чайтаньи. В честь чего я предлагаю нам всем громко сказать ГООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Поэтому я отказываюсь от своего презренного тела, которое получило от тебя, оскорбителя Господа Шивы. Если человек съел что-то ядовитое, самое лучшее это вызвать рвоту. Харе Кришна. Комментарий, который следует Шри Вишванатхе Чакраварти Такуру. Сати могла уничтожить сотни вселенных вместе с дакшами, живущими в них, ибо она является олицетворением внешней энергии Господа. Однако, чтобы оградить своего мужа от обвинения в том, что он заставил свою жену Сати убить дакшу, так как, занимая подчиненное по отношению к нему положение, сам не посмел сделать это, она решила покончить с собой. 19. Наведавада нанувата темати сваева локе рамато махамуне ятхагатир дева манушайо притак сваева дармейна парам чипецтита. Лучше исполнять собственные обязанности, чем осуждать других за то, что они исполняют свои. Возвышенные трансценденталисты могут иногда пренебречь предписаниями вед, ибо им не обязательно следовать всем, всем правилам. Полубоги летают по воздуху, а обыкновенные люди ходят по земле. Как солнечные лучи, способны очистить даже самое нечистое место. Шрила Прабхупада говорит, да? Полностью очистить. Стерилизовать. Сделать стерильным, чистым. Или так же, как самолет, летящий в воздухе, не обязан следовать сигналам светофора на перекрестках. А было бы прикольно. Я помню, это я в прошлом году летел, и я телефон выключил, но GPS, навигатор, он работает и без сигнала, без телефона. И я его включил. И смотрю, да, он все, мне интересно было, где я лечу. И он все показывает, тут такая деревня, тут такая деревня. Но время от времени он говорил, вы значительно превышаете, тут лимит скорости 100 километров, а не 800. 800 это уже выше лимита установлено в данной местности. Но я не шел к пилотам, мне стал объяснять, что тут нельзя так быстро ехать. Да? То есть она говорит, что для парамаханс, для Шивы, для таких возвышенных людей некоторые правила совершенно не играют никакой роли. Конечно, для нас, да, тоже это может быть справедливым, но так как мы проповедническое движение, по просьбе Шрилы Прабхупады, даже освобожденные личности, он просит в нашем движении, он просит, чтобы даже освобожденные личности следовали всем предписаниям, дабы показать пример, чтобы другие, следуя этому, вдохновлялись духовно прогрессировать. Иначе мы видим, в некоторых местах мы выжигали поле для проповеди на десятилетия. То есть на 20-30 лет просто полностью уничтожали шанс для проповеди, действуя не очень привлекательным образом, не как джентльмены. В ведах содержатся предписания, регламентирующие две формы деятельности. Там говорится о том, что должны делать люди, привязанные к материальным наслаждениям, и люди, отрекшиеся от мира. Правритимша, невритимша. Этим двум формам деятельности соответствуют два типа людей, имеющих разные склонности. Один и тот же человек не может заниматься и той, и другой деятельностью одновременно, так как они противоречат друг другу. Однако тот, кто находится на трансцендентном уровне, может отвергнуть оба вида деятельности. По этому поводу в 7 песне, в 12, в 11 песне Вишна Чакравати Такур говорит, что да, есть, то есть после ванапрасты следует саньяса, ванапраста следует после грехасты. Говорит, но для вайшнава эта последовательность не является настолько строгой. Что меня удивило, что даже 500 лет назад Вишна Чакравати Такур обсуждает тоже Балдевиди Бушан, даже Веданта Сутри про это говорит. Но опять же, как проповедническое движение, естественно, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы являли собой идеал всех отношений. И включая также то, как человек проходит через разные стадии жизни. Но вместе с тем, по большому счету, когда мы видим, что кто-то там как-то ну, не в том порядке следует через ашрамы, мы лучше должны поостеречься их там критиковать и осуждать полностью, отвергать внутри. Может быть, даже внешне их как-то ограничивают в каких-то действиях, но, по крайней мере, в своем отношении мы должны быть осторожны. Потому что для вайшнава, даже Вишна Чакравати Такур пишет, Балдеви Бушан пишет, что это не является строгим предписанием. Тоже говорит здесь Сати. 21. О, отец, ни ты, ни твои подпевалы не можете даже представить себе, какими богатствами мы обладаем. Ты обвинил, что мы тут бедные, голые ходим, да? Ибо те, кто совершает великие жертвоприношения ради достижения кармических целей, думают только о том, чтобы удовлетворить свои телесные потребности, пищей, принесенной в жертву. Мы же можем проявить свои богатства, стоит нам пожелать того. На это способны только великие личности, отрекшиеся от мира и осознавшие свою духовную природу. Такша думал, что они нищие, а кстати говорит, ты даже не можешь себе вообразить богатства, которыми обладает Шива и которыми обладаем мы. И из Вишна Чакравати Такура Шрила Прабхупада приводит потрясающую цитату. Говорит, что люди, совершающие ведические обряды, подобны воронам, так как вороны с удовольствием едят остатки пищи, выброшенные в мусорный ящик. Харе Кришна. Вместе с Дакшей Сати осудила всех брахманов, которые присутствовали на жертвоприношении. Не так часто в священных писаниях вы найдете, что эти священные писания осуждают сами себя или какую-то свою часть. Бхагаватам и Шрила Прабхупада, мы видим, что это совершенно не догматический путь, хотя мы говорим, да, во многих местах Прабхупада говорит, ведические писания, совершенство, путь к совершенству, все сказано. Здесь говорит, для ворон. Ведические писания, это для ворон вообще, которые мусором питаются. Харе Кришна. По этому поводу есть какие-то комментарии, вопросы? Да. Кого? Она говорит мы, ну как семья. Мы видим, что она. Здесь она тоже как без гордости, которую мне сложно понять, каким тоном. Я не знаю, каким именно тоном она говорит, но тем не менее думаю, что как Дурга Деви или Сати, тон ее, тем более на высших планетах, наверняка она это делает без ложной гордыни. Она это делает для того, чтобы прославить Господа Шиву, хотя это относится также и к ней. Она говорит, у нас в семье. Но она это делает не для того, чтобы похвастаться собой, а прославить Господа Шиву. Здесь получается как бы клин-клином вышибает. То есть она его упрекает в гордыне, сама уже... Она его упрекает в зависти. зависти. И она говорит, что он, ну, как я упомянул, когда, например, критикуют преданных, если даже человек не в состоянии принять что-то сам, если оскорбление было совершено как-то публично, то преданные могут выступить в защиту или попытаться разгромить или опровергнуть эти оскорбления ради блага всех остальных, даже если сам человек не в состоянии этого понять или признать, или принять. И здесь Сати, очевидно, уже полностью отчаялась в том, что Дакша может исправиться, но тем не менее для блага всех, я так понимаю, что для блага нас, она описывает славу Господа Шивы и описывает богатство Господа Шивы. Я полагаю, что это делается без гордости в данном случае. Ну, интересно, да, что вы говорите. Оно выглядит, как будто она его же оружие. Да, это очень, очень часто бывает, и это большая проблема, когда это самая большая проблема, да, как это известное высказывание, что в борьбе с драконом самое опасное, это не, как, убив дракона, не стать драконом самому. Да? Очень часто в спорах самая большая проблема, что не опускаться до уровня человека. И если вы увидите людей, которые на высоком уровне культуры, которые обладают высокой культурой спора, то вы увидите, что они никогда не вовлекаются в эмоциональные стороны этого спора. Они не опускаются до оскорблений, до личностей. Они вычленяют то, что заботит, заботу, заложенную в каком-то аргументе оппонента, и дают просто положительное решение. И в этом отношении действительно тут может показаться, что Сати действует очень эмоционально. В данном случае она не ведет брахманический спор, а эмоционально реагирует. Ну, она в этой роли, не в роли спорщика, просто поспорщика. Брама с брахманом, как дочь. Ну, тем не менее, для нас это то, что она говорит, это все ценные наставления. Да, да. Шрила Прабхупада очень часто подчеркивал, что преданный не пассивен, преданный очень активен, и преданный способен на великие дела. И мы видим, он своих всех учеников вдохновлял на удивительные вещи через 2 месяца, как на ранней Матаджи. То есть они сразу там открывали храмы буквально через несколько недель и начинали движение на целых континентах. Нарани Матаджи говорит, через 2 месяца Гирирадж Махарадж после харинамы сказали: Матаджи, значит, вот ваша очередь, давайте лекцию. А она сказала: так я только 2 месяца в храме. Он говорит: да, уже 2 месяца. Уже 2 месяца. То есть все, уже надо давать лекцию. Ну, может быть, в этом случае она прославляет больше Господа Шиву. А слово «мы» означает, что она не отделяет его от себя. Угу. Потому что она уже отделилась его от себя, когда сказала, что я пойду сама. А в данном случае она прославляет Господа Шиву. Мы тоже так иногда говорим, что наше движение самое хорошее. Но если при этом человек думает, это я сам, а жизни. Это оскорбительно. Но если он говорит, это движение самое хорошее, это прославление. И он остается смиренным, и движение оправдано. И так здесь Господь Шива оправдан, и она остается смиренной. То есть эти вещи вполне могут совпасть. Еще два стиха здесь. Чем здесь гордость проявляется? Просто он констатирует факт, что мы богаты, мы не нищие, нормально. Так она представляет себя к великим людям. Это просто комментарий пишет, что сравнивает ее с Дурдой. То есть она действует как Адишакти. Она и есть Дурда. Если кто-то будет там выигрывать, я великая личность. Она здесь не говорит, что мы великие личности. Тут нету. Нет, тут она говорит, что. Стоит нам пожелать того. Да. Она говорит. Это способны только великие личности. Нет, понять это. Идита, авьякта линга, авадута севита. Авадута, вы знаете, что означает? Авадута означает омытый, очищенный. Авадута означает омытый и очищенный, то есть авадута севита означает, что это богатства, которые доступны тем, кто вне материальных обозначений. Окей, ладно. Тут два стиха еще, где она завершает свою речь к Дакше. «Ты оскорбил лотосные стопы Господа Шивы, и мне остается только пожалеть, что мое тело порождено твоим. Я стыжусь нашего родства и презираю себя за то, что мое тело осквернено родством с человеком, который нанес оскорбление лотосным стопам величайшей личности. Из-за нашего родства Господь Шива порой называет меня Дакшаяни. Это сразу же омрачает мое настроение, веселье покидает меня, и улыбка сходит с лица. Мне очень стыдно, что мое тело подобно мешку, зачато тобой, и поэтому я оставлю его». То есть она говорит, что она собирается делать. Мудрец Майтрея сказал Видуре: «О, сокрушитель врагов! Сказав это своему отцу на месте жертвоприношения, Сати, облаченная в шафрановые одежды». То есть она надела шафрановые одежды. То есть она заранее переоделась? Нет, сейчас. Она же приехала на праздник. А тут она переоделась в шафран. Причем только сегодня я обратил внимание, что она же, что обычно мы считаем, что женщины не облачаются в шафран, но здесь в данном случае мы видим, Сати облачается в шафран. Села на землю лицом на север, она окропила себя водой, закрыла глаза, чтобы войти в транс мистической йоги. И Шрила Прабхупада объясняет, что шафран означает человек готов умереть, согласен умереть. Хари Кришна. 25. Сев в надлежащую позу. Ну, конечно, у нас это имеет еще одно значение. Это благословение Шримати Радарани. Шафран с подошв, стоп Шримати Радарани, который дает благословение, благословляет на духовную жизнь. Сев в надлежащую позу, она устремила жизненный воздух вверх и привела его в состояние равновесия в области пупка. Затем она направила жизненный воздух, соединенный с интеллектом, к сердцу, а оттуда подняла по легочному проходу к межбровью. Чтобы покинуть тело, которое Господь Шива, почитаемый всеми мудрецами и святыми, с таким благоговением и любовью, сажал к себе на колени, Сати, разгневанная на своего отца, начала медитировать на огненный воздух внутри тела. Сати сосредоточила мысли на святых лотосных стопах своего мужа Господа Шивы, высшего духовного учителя всего мира. Так она полностью очистилась от следов греха и, медитируя на стихию огня, оставила тело, которое охватило яркое пламя. Шрила Прабхупада объясняет, что похожее действие совершает преданный, памятуя о стопах Кришны. Но Сати, как Шакти Господа Шивы, медитировала на Господа Шиву, и поэтому, естественно, она снова была супругой Господа Шивы в следующей жизни, стала в следующей жизни Гириджа, дочерью гор Парвати. И до сих пор живет вместе с Господом Шивой, как его энергия. И когда Сати в гневе уничтожила свое тело, по всей вселенной разнесся оглушительный крик. Почему Сати, супруга Ханта Прия, Дайватамасья Деви, Джагава Сункейна, Сати Прокопита, почему Сати, супруга самого почитаемого полубога, Господа Шивы, оставила свое тело таким образом? Шрила Прабхупада говорит, что даже Сати не была полностью удовлетворена в этом мире. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, Шримад Бхагаватам утверждает, что мы должны искать истинное удовлетворение в духе. В преданном служении абсолютной истине. А в материальном отношении, в материальном мире всегда будут какие-то невзгоды, трения, проблемы, обиды и так далее. Это очень хорошая тема для того, чтобы обсуждать на закате в кондиционированной комнате, сидя на стульях мягких. Но Кришна устраивает периодически и Кришна, и Сати, и все вместе устраивают нам время от времени экзамены, чтобы мы могли углубить свое понимание этого момента, что этот мир не для наслаждения, а является нашим настоящим домом. Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Aho anatmya mahadasya pasyata praja patiryasya chara charam praja jahavasunya dhimatatma jasati manasini manam abhikshnam arhati. Все были поражены тем, что Праджапати Дакша, защитник всех живых существ, обошелся собственной дочерью Сати, которая была не только добродетельной женщиной, но и великой душой, так непочтительно, что она оставила тело, униженное его пренебрежением. Удивительна сила и могущество ложного эго. Да? И поэтому иногда возникают споры по поводу, какой регулирующий принцип связан с какой ногой религии, с каким принципом религии. И некоторые ачарьи связывают употребление одурманивающих средств с отсутствием милосердия. И это действительно можно наблюдать по статистике. Большинство убийств совершены в состоянии какого-то опьянения или людьми, которые зависимы от каких-то наркотических веществ, или в состоянии аффекта, это называется. В любом случае тоже какое-то опьянение. И Шрила Прабхупада в лекции сказал, что по сравнению с... что все наркотики этого мира, такие как ЛСД, героин, кокаин, по сравнению с ложным эго, не сильнее соли или перца. И что, как соль, белая, и там, я не знаю, что там, кокаин белый, то кокаин по сравнению с одурманивающим влиянием ложного эго не сильнее соли. То есть ничто не способно одурманить человека так сильно, как ложное эго. Гордыня, может быть, иногда наоборот, чувство своей никчемности, тоже ложное эго, может привести к любым поступкам. И мы здесь видим, что Дакша вселюдно, публично, на глазах у всей вселенной допускает смерть своей самой младшей дочери, любимой дочери, возвышенной личности, причем действительно Крамарупа Прабху только что сказал, что даже не то, что она так резко вдруг раз и там, я не знаю, застрелилась или что-то. Пошла берет дело. Да, дело шафран сначала, села медитировать, и он ее не остановил. Хотя для того, чтобы остановить, он даже не сделал попыток ее остановить. И мы видим, что в истории мира полно случаев, когда люди под влиянием гордыни делают сумасшедшие, совершенно сумасшедшие вещи. Жертвуют жизнями, конечно, не только своими, но и тысячами, иногда миллионами жизней других людей ради своего удовлетворения своего эго. Текст 30. За Дакшей, который так жестокосерден, что недостоин звания брахмана, утвердится дурная слава. Люди будут осуждать его за то, что он оскорбил собственную дочь, не помешал ей покончить с собой, и за то, что он ненавидит верховную личность Бога. Вот прошло уже 6 манвантар прошло, да? Это 70, сколько? Это получается манвантари 14, в одном дне Брамы 71 чатурюга, 6 в одной чатурюге 4 миллиарда лет, и это 420 раз по 4 миллиарда лет, и мы все равно читаем про то, как он неправильно поступил. А он уже исправился. Ну, он у нас выступает дальше уже в 6-й песне, уже в следующем теле. А вот этот момент интересный, за то, что он ненавидит верховную личность Бога, в этом самом пословном как-то не читается. Можно объяснить. Вы что зашли? Пуруша-адвит. Тот, кто завидует Пуруше. Ну и Пуруша пословному у нас тут Господь Шива, по полном верховная личность Бога, то есть тот, кто завидует Господу. И в комментарии Шрила Прабхупада в конце пишет, что люди материалистичные, в английском там добавлено еще слово, слишком привязанные к сексу, в русском просто написали привязанные к сексу. А? Нет, сделали более случае. Ну что, в материальном мире, наверное, все привязаны в той или иной форме к сексу. Прабхупад пишет, слишком привязанные к сексу становятся очень черствыми и ради того, чтобы отомстить за ничтожную обиду, готовы даже смириться со смертью собственных детей. 31. Пока люди говорили между собой об удивительной добровольной кончине Сати, слуги, пришедшие вместе с ней, решили убить Дакшу и приготовили свое оружие. Они стремительно окружили Дакшу, но Бригумуни, заметив опасность, быстро влил топленое масло в жертвенный огонь с южной стороны и произнес мантру из Яджурведы, призывая скорую смерть на голову тех, кто осмелился помешать ходу яги. Комментарий Шрила Прабхупада говорит, что все жертвоприношения, рекомендованные в Ведах, в Кали-Югу запрещены. Единственное жертвоприношение, разрешенное в этот век, это повторение мантры «Харе Кришна». Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Как только Бригумуни влил топленое масло в огонь, из жертвенника появились тысячи полубогов Рибху. Все они обладали огромной силой, которую получили от Сомы Луны. Шрила Прабхупада говорит, ведические мантры известны и сейчас. Вот эти мантры из Адхарва Веды известны. Но людей, которые могли бы их произносить, в наше время не осталось. С помощью ведических мантр, мантры Гаятри или Риг-мантры, Гаятри из Риг-веды, можно исполнить любое желание. Однако людям века Кали Господь Чайтанья рекомендовал повторять только мантру Харе Кришна. Одного этого достаточно, чтобы достичь высшего совершенства. Вот интересно, что, повторяя мантру Гаятри, можно исполнить любое желание. И по этому поводу Кришнадас Кавираш Госвами в Чайтанья Чаритамрите говорит, что мантра хойте пабе самсара мочан, Кришна наме хойте пабе Кришна рачаран. Что благодаря Гаятри человек освобождается от пут самсары, а благодаря имени Кришны человек обретает стопы Кришны. Ну и поэтому возникает иногда вопрос, а почему мы Хари Кришна даем всем сразу, а Гаятри только спустя какое-то время? Ну, во-первых, один ответ сразу же виден, потому что, скажем, Хари Кришна мантра — это сиддха мантра, она работает всегда для всех, даруя благословение. Во-вторых, она исполняет желания. Поэтому пока человек не научился хотя бы маломальски как-то направлять свой ум на Кришну, это может осуществлять какие-то ненужные желания человека. И Шачинанда Махарадж делает такую интересную диаграмму. Он говорит, что Гаятри или Кришна мантра, Гаятри для возвышения каждого рожденных, а Хари Кришна мантра, Хари Кришна Махамантра доступна с более низкого уровня и доводит до лотосных стоп Кришны и Радхи или Субала. Как там? Кто? Как? Баларам. Кришна Баларам, Рада Кришна. И таким образом Хари Кришна начинает действовать раньше, то есть уже даже на деревья, даже на растения. Да? Наш тут фикус, да, это фикус. Молочай? А, тот, да. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Он вибрирует, он получает благо. А у вас кто? Кардилина. Кто? Кардилина. Кто повторяет Гаятри? Здесь спросить достаточно много, да? В любом случае, я хотел бы попросить, чтобы все задумались на две минуты и определили. Мы видим, что Кришнадас Кавираш Госвами говорит, что Гаятри мантра освобождает от самсары. Здесь он говорит, исполняет желание. Чтобы вы на две минуты задумались, какое качество поможет вам достичь стоп Кришны или практиковать преданное служение? Какая анартха или форма отождествления вас задерживает в вашем развитии больше всего? И какая номер один, номер два? Две штуки можете записать. И анартху. И какое свойство или качество больше всего вам требуется? Тоже номер один, номер два. Для анартх, пожалуйста, запишите противоположность, положительное качество, которое решает проблему, связанную с записанными вами анартхами. Хорошо? Буквально 2-3 минуты. Я так понимаю, что вам нужно много времени, чтобы вспомнить анартхи свои, найти какие-то анартхи, но хотя бы одну анартху. Но мне хватит, наверное, одной минуты. Мышка есть у тебя, да? Ручек. Да. Ну вот. Я бумагой не пользуюсь. Две анархии, один, номер один, номер два, их противоположности и два желательных качества. для чистой преданности. Из божественных качеств, там, или из 13 главы, 16 главы Гиты, 12, которые Кришна перечисляет. Они могут пересекаться. И теперь задание. В следующий раз, каждый раз, когда вы будете читать Гаятри, или если вы не читаете Гаятри, то мантрой, или там перед Мангаларати, Гуру Пуджей, 3 раза в день, например, направлять ум на желаемые качества, на какое-то из этих желаемых качеств, которые выводят вас за пределы самсары и способствует чистому повторению Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, потому что каждая гайта заканчивается прачодаят, да благословит Кришна, да укажет нам путь. И путь к чему? Путь благословит на что? Просветит в чем? Вдохновит куда? И вот я предлагаю медитировать, не оставлять это на волю случая, а направлять ум на конкретное качество, которое поможет нам прийти к Кришне. Окей? Okay. Есть какие-то еще вопросы? Харе Кришна. Я помню, Харе Кеш Махарадж говорил, что при повторении Гаятри мантры будьте осторожны, повторяйте ее без вожделения. Предупреждал, обращал внимание. Помнишь, говорил такое вещь? Харе Кришна. Ко всем. Ко всем. Есть гайтри, которая классическая, есть гайтри, которая... В чем разница между ними? Почему? Сколько мантра там одна? Есть очень известная Брама Гаятри, ведическая Гаятри, Ом Бхургу Васва. И мы ее стали повторять, начиная с Бхактисиданты Сарасвати Такур. Ну и до него, конечно, тоже браманы повторяли, но именно Бхактисиданта Сарасвати Такур стал ее давать в силу других мантр и инициации в другие мантры. И для кармических браманов это может быть медитация на солнце, на энергию Господа. Для вайшнава это медитация на Господа Всевышнего Творца и его вездесущность. А для годи вайшнава это даже может быть медитация на Радарани. Мы видим, что там очень глубокий смысл. Бхагаватам является комментарием на Гаятри мантру. Весь Бхагаватам. Есть несколько хороших книг. Шачинанда Махараджа написал книгу о Гаятри, где можно прочитать про это. А остальные Гаятри, они направлены на гуру, на чита, на горангу и на Кришну. На Кришну. И они относятся к панчаратри. Это панчаратрика мантры. И это мантры, которые так сложилось, что в нашей именно сампрадае от Господа, от жены Господа Нитянанды эти мантры повторяют, преданные нашей сампрадае. Прекрасные мантры. Которые мы, там есть определенная последовательность, потому что мы в первой гаятри мы медитируем на то, что все принадлежит Кришне, самой логичный первый шаг, затем, естественно, что мы медитируем на гуру, потому что только благодаря гуру мы начинаем баджана, крию в полном объеме, затем на Господа Чайтанью, потому что только в его движении мы способны практиковать сознание Кришны в это время, в эту эпоху. Но Господь Чайтанья нас ведет к Кришне. Поэтому, естественно, есть это достаточно логичная последовательность в этих мантрах. Эти мантры пришли от Джахнавидея. Джахнавидея, да. Ну, Брахма Гаятри была всегда, и ее для всех, но ее повторяли просто брахманы, дважды рожденные. Иногда, наоборот, они бросали с получением Хари Кришна и там Гопал мантры, не бросали повторять ее, да, ну что-то считалось, ну там. Но Бхактисиддханта-джи вернул ее для всех, и мы видим, что ачарьи дают объяснение для Гаятри мантры, очень тесно связанные с духом Господа Чайтаньи. А почему женщинам не рекомендовалось повторять мантру, а сейчас повторять? Ну, классический ответ, что у женщин повторение Брахма Гаятри, именно этой Брахма Гаятри, ожесточало сердце. Но в эту эпоху, то есть в это время считается, что у женщин сердце уже ожесточено, поэтому хуже не будет. Причем это не только мнение, там, скажем, я не знаю, Шрилы Прабхупады или кого-то там, или Бхактисиддханта-джи, или кого. Даже я вижу многие, например, ну, почти во всех культурах есть инициация для мужчин, и нет практически инициации для женщин. И редко бывает инициация для женщин. И, например, очень известный профессор Джозеф Кэмпбелл, который про Кришну любит много рассказывать и говорит, но он не преданный, к сожалению, он объяснял, что у женщин инициация происходит естественным образом, просто в силу строения их тела. Они время от времени проходят через определенные периоды, которые делают их, заставляют их быть смиренными. И, скажем, рождение детей тоже связано с болью. Да, с болью, и это тоже определенное жертвоприношение, которое связано с смирением, с тем, что женщина свое эго покоряет высшим силам. Поэтому, естественно, что считалось, что женщине нет необходимости это делать, потому что у женщины это естественным образом все равно происходит. И в обществе им помогают стать смиренными, и боль деторождения, и эти все вещи, они естественным образом это делают. Но тот же Джозеф Кэмпбелл говорит, что, к сожалению, он считает, что в наше время женщинам все равно нужно проходить инициацию, как и мужчинам. Потому что, несмотря на то, что раньше естественным образом они избавлялись от самомнения и гордыни, присущей людям, в наше время инициация будет полезной и для женщин. То есть это не только мнение, там, это не является нововведением только Шрилы Прабхупады, это со всех сторон говорится, что... Ну и мы видим тоже, что всякие разные вещи происходят, что... Инициация означает по существу трансформация и отказ от материального тождества, материальных обозначений. То есть это смерть ложного эго и рождение духовного тождества для того, чтобы идти по духовному пути. Окей? И последний текст из этой главы, 34. Тай алата юдай сарве прамата сахагуфьяка ханьямана дишо бхеджур ушадбир брахматеджаса. Когда полубоги Рибху напали на духов и гуфьяков, держа в руках головни из жертвенного костра, свита сати в ужасе разбежалась. Таково могущество брахматеджаса, брахманической силы. И опять Шрила Прабхупада пока противопоставляет ведические мантры и Хари Кришна мантру. Он говорит в конце: в этот век деградации человек может достичь высшего совершенства, просто повторяя Хари Кришну. Одного этого вполне достаточно для того, чтобы достичь всех результатов, которым приводит практика прочих методов самосознания, таков бесценный дар, принесенный людям этого века Господом Чайтаньей. Хари Кришна. Шри Чайтанья Махапрабху ки джай. Горанга Нитьянанда. Я предлагаю начать следующую главу. Посмотрим, сколько мы сможем. Глава пятая. Конец жертвоприношения, устроенного Дакшей. Майтрея увача бхаво бхаванья ниданам праджапате расат критая авагамья нарадат сапаршада сайням чатада дварар бувир видравидам кродам апарамададе. Майтрея сказал: когда Господь Шива услышал от Нарады о том, что его жена ушла из жизни, оскорбленная Праджапати Дакшей, и что полубоги Рибу обратили в бегство его воинов, он страшно разгневался. Шрила Прабхупада в комментариях говорит, что у Господа Шивы была еще какая-то небольшая надежда, что, может быть, Дакша почувствует сострадание к своей младшей дочери. Текст 2. Вне себя от гнева он закусил губы. Вот если вы вне себя от гнева закусываете губы от гнева, вот вам прекрасный пример, что можно делать. Да. Он закусил губы и вырвал из головы прядь волос, которая сверкнула, как электрический разряд или язык пламени. Затем он вскочил на ноги, захохотал, как сумасшедший, и бросил волосы оземь. Кто-то может продемонстрировать? А хохот, как сумасшедший. Волосы. Не, хохот, хохот. Нас интересует хохот. Как сумасшедший. Кто-то уже демонстрировали. Неубедительно. Ну давай, давай ты. Конечно, нужно войти в тот состояние, которое вошел Господь Шива, а это очень опасно. Из него для всех можно... нас, да? Нет, из него потом можно не выйти. Когда не надо. Вот очень интересно, что Господь Шива, который управляет Тамагуной, который сам вроде бы может испытывать гнев в какой-то степени, тем не менее не пошел сам уничтожать жертвоприношение. Он демонстрирует важнейший принцип менеджмента. Делегировать задания, которые могут выполнить другие, соответствующим назначенным для этого существам, людям и служащим. Да? Потому что это самая обычная ошибка всех руководителей, называется микроменеджмент или сверхконтроль, когда человек старается контролировать все и тем самым теряет время на ненужные вещи, которые могут сделать другие люди. Вместо того, чтобы заниматься стратегией и так далее, он занимается какими-то ненужными вещами. Хари Кришна. Поэтому, если вы разгневались, вот... Хари Кришна. В тот же миг появился страшный черный демон, который касался головой неба и сиял, как три солнца. Его клыки наводили ужас. Можете себе представить клыки, которые на вас наведут ужас? Или вас трудно запугать клыками? Представить просто не нужно. А волосы на голове пылали, как пламя. У него были тысячи рук, в каждой из которых он держал различное оружие. Тысячи рук. Как его звали? Вирабхадра. Что значит Бадра? Благоприятный. Благоприятный, да. Ну, благоприятный. Вера победы или нет? Да, благоприятный воин, да. А с шеи свисала гирлянда из человеческих черепов. Очень благоприятный. вот такой вопрос. Получается, это форма, которую Господь Шива держит на такие случаи. То есть, ну, это, ну, он не всегда его проявляет, но он существует. Это преданный Господа Шивы, который выполняет поручения какие-то. То есть, по факту, это определенное настроение, которое заложено, ну, как бы находится в Господе Шиве, и потом оно воплощается в форме этого, этой живого существа. Можно так сказать. Это лично. Личность, да? Чистый преданный. Есть... Чистящий преданный. Есть 11 рудр, которые распространяют себя в тысячи рудр, и среди них есть разные. Есть чистые преданные, есть преданные. Сам даже рудра, Господь Шива, может быть дживой. В некоторых исключительных случаях. Но это, для этого требуется чистота в 100 раз большая, чем чистота, необходимая для того, чтобы стать брамой. Даже для брамы не всегда находится джива подходящая. И вот в нашей вселенной, например, не было дживы для того, чтобы она выполняла служение Господа Шивы. Настолько сложно делать это, не впадая, не оскверняясь, не подпадая под власть материальной энергии. Поэтому в нашей вселенной это служение выполняет сам Господь. Поэтому наш Господь Шива — это воплощение самого Господа. Но это... А как же вот то, что невозможно понять Шива-татву? Ну вот имеется в виду именно в нашей вселенной, потому что он одновременно соприкасается. Но бывает, что это джива. Да? Бывает, что это джива. Да. Лагу Бхагаватамрита, и здесь в дальнейших главах четвертой песни это будет упоминаться. Да? Ну, какая-то шакти, ну, например, когда проходит Радха-ятра, например, Джаганнат-пури, едет три колесницы, да? Колесничего Кришны зовут Дарука, колесничего Баларамы зовут, я не знаю, но колесничего Субхадры зовут Арджуна. Почему? Кто? Как они связаны? Муж и жена. Муж и жена. Да. Я когда-то спрашивал про это Гопи Паранандану Прабу. Я говорю, спрашиваю, говорю, как это так? Он же преданный. Говорю, почему он женат на сестре Господа, которая является Шакти, которая управляет Вселенной. Тоже, ну, Дурга Деви, да? Гопи Паранандана Прабху сказал, что Господь всегда наделяет преданного какими-то шакти. Иногда он их наделяет внутренне, иногда внешне. Говорится, например, все спутники Господа Чайтани, все жены спутников Господа Чайтани были экспансиями Лакшми. Чайтани Чайтамрита, помните? Говорится. Хари Кришна. Много мыслей возникло сразу. Это наш Шива — воплощение Кришны. А в других в большинстве тоже Кришны. Но вот если вы здесь присмотритесь, вот там вот в этой и вот, вот в этой нашлась джива, да, которая... Я просто думал, что Шива — это не Кришна и не вечность, это что-то уникальное какое-то. Может быть, это уникальное. В нашей вселенной это непостижимая Шива-татва. Это Кришна. Кришна, но который соприкасается, взаимодействует с материальной энергией. Это взгляд Махапуруши, который соприкасается, но это Пуруша. Вот. А в некоторых вселенных эту роль может исполнять удивительный, какой-то удивительный преданный. Нет такого, что не Бог и не преданный. Это не Бог и не джива. Это что-то уникальное, какое-то такое положение. Вот. Не Бог и не джива. Это неправильно, где-то я услышал это. Где? Ну вот в нашей вселенной. В нашей вселенной. Он не совсем Вишну. Ну как Брахма Самхита говорит, кширам ядхаде дхиви каравишеша йогурт. Говорит, как йогурт, молоко соприкасаясь с йогуртом, становится йогуртом. Также и Господь Шива — это тот же Говинда, но в другой форме. из молока можно сделать йогурт, а вот из йогурта сделать молоко? Ну, Кришна, да, может, Кришна, да. Но обычно это так сложно. Шива может стать Шива или 11 рудр? 11 рудр это экспансии Шивы, и, как правило, это дживы. Даже в нашей вселенной эту роль могут играть дживы. 11 рудр. Про нашего. Он не всегда этим пользуется. Так же, как Кришна не всегда, не во всех своих аспектах пользуется всеведением. Потому что интереснее в игру играть, когда не знаешь, что дальше. Да. Что следующее. Окей. Текст 4. Итак, этот Вирабхадра. Там ким кароми тигринанта махабаданжалим бхагаван бутаната дакшам саягам джахимад батанам тама граниру драбатам шакоме. Сложив ладони, демон исполин спросил, и на санскрите вы можете видеть тут бам бам бам бу. Что прикажешь, мой господин? Тогда господь Шива, которого зовут Бутанатхай, велел ему: ты родился из моего тела, поэтому я ставлю тебя во главе моей свиты. Теперь отправляйся туда, где Дакша проводит свое жертвоприношение, и убей его вместе с его воинами. Это менеджер. Комментарий. Так началось соперничество между Брахма Теджасом и Шива Теджасом. Гуна благости и гуна невежества в материальном мире иногда вступают в противоборство. Хари Кришна. Иногда. Да? Все-таки Господь Шива победил? Ну, оно очень интересно. Тут такие моменты, когда в материальном мире крайности переходят в свою противоположность. Да? Потому что здесь Дакша в силу своего крайнего брахманизма действовал в невежестве. Он обвинил Шиву в пренебрежении каким-то правилам мелким и в несоблюдении каких-то правил чистоты. Но тем самым он поступил в полнейшем невежестве. Господь Шива здесь, действуя вроде бы под, проявляя действие гуны невежества, разрушая брахманическое жертвоприношение, тем не менее восстанавливает трансцендентную составляющую часть брахманической культуры. Поэтому в материальном мире нет чистых гун, они всегда перетекают друг в друга, всегда идет соперничество. Поэтому любой надеющийся оставаться здесь или уповающий лишь на материальную сатвагуну сможет достичь успеха, требуется трансцендентная вишуда сатва, которая является проявлением милости сверху, со стороны Кришны. Текст 5. Майтрея продолжал. О, Видура, этот черный демон, который был олицетворением гнева верховной личности Бога, горел желанием исполнить любой приказ Господа Шивы, чувствуя себя в силах сокрушить любого, даже самого могущественного противника, он обошел вокруг Господа Шивы. Очень интересно, он не побежал сразу. Он сначала горел, да, воплощение гнева, но сначала обошел вокруг, да. Вот это интересно. Воплощение культурного гнева. За этим свирепым существом, издавая оглушительные крики, последовали толпы воинов Господа Шивы. Он шел, потрясая огромным, наводящим ужас трезубцем, Тришулом, которым можно было убить саму смерть. И звон браслетов на его ногах был подобен раскатам грома. Текст 7. Все, кто находился в то время на месте совершения жертвоприношения, они продолжали жертвоприношение. Сати на их глазах покончила жизнью самоубийством, они продолжали жертвоприношение. За что и поплатились. Да? Ну да, там принесли коровью мочу, побрызгали. Прочитали мантру. Харе Кришна. Жрецы, тот, кто затеял жертвоприношение, браманы и жены очень удивились, когда вдруг все небо заволокла тьма. Когда же они поняли, что причиной этому огромное облако пыли, их охватило беспокойство. Гадая о том, кто поднял эту пыль, они говорили между собой: ветер не дует, стадам коров еще не время возвращаться с пастбищ. И едва ли это облако пыли поднято грабителями, ибо здесь по-прежнему правит могучий царь Бархи, который наказал бы их. Откуда же взялось это облако? Может быть, начинает разрушаться наша планета? Просути же на Дакши и другие собравшиеся там женщины, охваченные волнением и страхом, сказали: эта опасность возникла из-за Дакши, виновного в смерти безгрешной Сати, которая оставила тело на глазах у своих сестер. И Шрила Прабхупада пишет: будучи мягкосердечной женщиной, Прасути сразу же поняла, что опасность, надвигающаяся на них, возникла по вине бессердечного Праджапати Дакши, совершившего тяжкий грех. Он был так жесток, что не остановил свою младшую дочь Сати, которая покончила с собой на глазах у своих сестер. То есть мы видим, что здесь щепетильность Дакши и Браманов закрыла им глаза, а мягкосердечие Прасути, наоборот, позволило им понять происходящее. Во время уничтожения Вселенной Господь Шива с разметавшимися волосами пронзает повелителей сторон света своим трезубцем. Он надменно хохочет и танцует, разбрасывая их руки, словно флаги, подобно тому, как гром разгоняет облака по небу. Это, я так понимаю, ее слова. Огромный черный человек оскалил свои страшные клыки. Одним движением бровей он раскидал светило по всему небу, и все они померкли в ослепительном сиянии, исходящем от его тела. Даже Господь Брама, отец Дакши, не смог бы скрыться от его неистового гнева, вызванного постыдным поведением Дакши. Хари Кришна. А почему здесь упоминается Господь Брама? Он же вроде бы не пострадал. Он не пострадал, но говорится, что даже Брама бы не смог. Не смог быть. Если бы он в этом участвовал. Да. А он ушел. Он ушел. Да, они, он да, да. Они ни Вишну, ни Брама не знали, что будет происходить. Они даже не пришли, они даже не участвовали в этом жертвоприношении. Пришли? Потом ушли. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Шрила Прабхупада хотел, чтобы движение сознания Кришны вошло в историю как движение, спасшее мир. Для этого что требуется? Проповедовать Харе Кришна мантру. Да, спасти себя и спасать других, да? Потому что важно не только, чтобы люди повторяли Харе Кришна, но чтобы люди повторяли в правильном настроении. А для этого нужен Бхагаватам, и нужно, чтобы это правильное настроение смогли развить мы. Харе Кришна.